При встрече с Тургеневым Достоевский, к сожалению, не мог сдержаться и дал полную волю накипевшему в нем негодованию, сказав, что никто из них ему не страшен, что дай только время, он всех их в грязь затопчет. После сцены с Тургеневым произошел окончательный разрыв между кружком Белинского и Достоевским. Он больше в него не заглядывал. На него посыпались остроты, едкие эпиграммы. Его обвиняли в чудовищном самолюбии, зависти к Гоголю. Тургенев распространил слух о том, что Достоевский требовал напечатать «Бедные люди» золотою каймой. Эту нелепую сплетню повторяют в своих воспоминаниях Григорович, Панаев и Анненков. В 1888 году Леонтьев передает, что Тургенев рассказывал ему эту историю в то время, как Достоевский был на каторге. «Таким молодым людям, как вы, — говорил он, — из личного достоинства не надо при первых успехах давать волю своему самолюбию. Вот как, например, случилось с этим несчастным Достоевским. Когда отдавал свою повесть Белинскому для издания, так увлекся до того, что сказал ему: «Знаете, мою-то повесть надо бы каким-нибудь образом бордюрчиком обвести». Коллективному творчеству Тургенева и Некрасова принадлежит послание Белинского к Достоевскому, начинающееся строфой: «Витязь горестной фигуры, Достоевский, милый, пыщ, на носу литературы, рдеешь ты, как новый прыщ». В заключение Белинский просит: «Ради будущих хвалений крайность, видишь, велика, из неизданных творений удели мне двойника. Буду нянчиться с тобою, поступлю я как подлец, обведу тебя каймою, помещу тебя в конец». Тургенев рассказывал Павловскому, что однажды Достоевский вошел к нему в ту самую минуту, когда собравшиеся у него гости, Белинский, Огарев, Герцен, смеялись над какой-то глупостью. Он принял это на свой счет, выскочил во двор и час гулял там на морозе. Когда Тургенев разыскал его, тот воскликнул: «Боже мой, это невозможно! Куда я ни приду, везде надо мною смеются. К несчастью, я видел с порога, как вы засмеялись, увидавши меня, и вы не краснеете». Рассказ мало достоверен, но хорошо передает атмосферу, создавшуюся вокруг затравленного писателя. Неприкрытой злобой дышит воспоминание Панаева. «Его, Достоевского, мы носили на руках по городским стогнам и, показывая публике, кричали: „Вот только что народившийся маленький гений, который со временем своими произведениями убьет всю настоящую и прошедшую литературу. Кланяйтесь ему, кланяйтесь“». По свидетельству жены Панаева, Авдотьи Панаевой, у Некрасова с Достоевским произошло бурное объяснение из-за поэмы «Рыцарь горестной фигуры». Достоевский выбежал от него, бледный как полотно, а Некрасов после ухода его жаловался Панаевой: «Достоевский просто сошел с ума. Явился ко мне с угрозами, чтобы я не смел писать мой разбор на его сочинение в следующем номере. И кто это ему наврал? Вот я всюду читаю сочиненный мною на него пасквиль в стихах. До бешенства дошел». Расхождение Достоевского с кругом современника и травля, в которой участвовали такие большие люди, как Тургенев и Некрасов, принадлежат к постыдным страницам нашей литературной жизни. Ненависть Достоевского навсегда сосредоточилась на Белинском и Тургеневе, как на воплощении всего зла петербургского периода русской истории. Этой враждой в большой мере было предопределено развитие его мировоззрения. В конце 1846 года круг знакомых Достоевского резко меняется. Поссорившись с окружением Белинского, он сходится с братьями Бекетовыми в гостеприимном доме, которых собиралось большое и веселое общество. Вели живые беседы, обсуждались литературные новости, совершались прогулки. Григорович рассказывает: «Раз мы всей компанией согласились сделать большую экскурсию, отправиться пешком в Парголово, провести ночь на Поклонной горе над озером». К тому же году относится знакомство писателя с литературным салоном Майковых. По словам доктора Яновского, Достоевский разбирал там со свойственным ему атомистическим анализом характеры произведений Гоголя, Тургенева и своего Прохарчина. «И все это, — пишет Яновский, — продолжалось иногда с прибавлением хорошей музыки и пения, а большей частью в словесных прениях и отстаиваниях убеждений до трех и даже иной раз до 4 часов утра». Дружба с Аполлоном Майковым сохранилась у Достоевского на всю жизнь. Наступает новый 1847 год. Автор «Двойника» с горечью признает разложение своей славы в журналах и подводит печальный итог своей литературной карьеры. «Ты не поверишь», — пишет он брату, — «вот уже третий год литературного моего поприща я как в чаду. Не вижу жизни, некогда опомниться. Наука уходит за невременем. Хочется установиться. Сделали они мне известность сомнительную, и я не знаю, до которых пор пойдет этот ад. Тут бедность, срочная работа, кабы покой». И после преступления и наказания, и после идиота, и даже после бесов Достоевский будет говорить о своей сомнительной известности, будет стремиться установиться, и, кажется, никогда не поверит окончательно в свою славу, наряду с неограниченным честолюбием, бездонное смирение. В этот трагический 1846 год он с болезненным напряжением работает над двумя вещами — «Сбритые бакенбарды» и «Повесть об уничтоженных канцеляриях». Уверяет брата, что они обе с потрясающим трагическим интересом и сжатые до нельзя. Нужда заставляет его прервать эту работу и начать небольшую повесть для Краевского. 26 апреля он сообщает брату: «Я должен окончить одну повесть до отъезда в Ревель, небольшую, за деньги, которые я забрал у Краевского, и тогда же взять вперед деньги». Написав эту вещь, господин Прохарчин, он возвращается к сбритым бакенбардам. 17 октября повесть еще не совсем окончена. Мечта об издании в одном томе всех сочинений терпит крушение. В том же месяце он пишет брату: «Все мои планы рухнули и уничтожились сами собой. Издание не состоится. Я не пишу и сбритых бакенбардов. Я все бросил». От двух задуманных повестей до нас дошли только заглавия. По ним можно судить, что Достоевский по-прежнему заключен в кругу тем натуральной школы. От работы целого года уцелела одна небольшая повесть «Господин Прохарчин», и то изуродованная цензурой. Автор жалуется: «Прохарчин страшно обезображен в известном месте. Эти господа известного места запретили даже слово «чиновник», и бог знает из-за чего. Уж и так все было слишком невинное, и вычеркнули его во всех местах. Все живое исчезло, остался только скелет того, что я читал тебе. Отрекаюсь от своей повести». Семен Иванович Прохарчин такой же мелкий чиновник, как и Макар Девушкин в «Бедных людях» и Акакий Акакиевич в «Шинели». Мотив убогости его существования резко подчеркнут. Живет он в углах, платит за свою коморку 5 рублей в месяц, ест половину обеда, белья в стирку не отдает. Усилены также особенности его затруднений в речи. Косноязычие гоголевского Акакия Акакиевича своеобразно огрублено. Когда случалось ему, Прохарчину, вести долгую фразу, то по мере углубления в нее каждое слово, казалось, рождало еще по другому слову, другое слово тотчас при рождении по третьему, третье по четвертому и так далее, так что набивался полный рот. Начиналась перхота, и набившиеся слова принимались, наконец, вылетать в самом живописном беспорядке. Эта речевая характеристика сразу же вводит нас в психологию маньяка. Подобно своим собратьям Девушкину и Башмачкину, Прохарчин служит мишенью для издевательств. Сожители рассказывают при нем небылиц, чтобы запугать его, отодвигают ширму от его кровати и кладут на нее куклу. Два приятеля пытаются похитить его заветный сундучок. В травле угрюмого человека насмешливыми сожителями отражаются не только канцелярские невзгоды Акакия Акакиевича и Макара Девушкина, не только козни врагов Галяткина, но и личная драма Достоевского, затравленного кружком современника. Как и сам автор, Прохарчин человек несговорчивый, молчаливый, он не умеет уживаться с людьми. Жил он раньше в глухом, непроницаемом уединении, молча пролежал на кровати за ширмами 15 лет и сношений не держал никаких. Светлая идея, которую Достоевский по своему признанию испортил в «Двойнике», снова появляется в Прохарчине. Опять перед нами проблема одиночества человеческой души, замкнутости сознания, бегства в подполье. В «Двойнике» отрыв человека от действительности изображен в плане патологическом, Галяткин сумасшедший. Прохарчен только чудак с фантастическим направлением головы, окруженный некоторой таинственностью. Этим изменением тональности автор исправил главный недостаток двойника. Новая повесть не запись бреда, а отчетливая обрисовка характера. Достоевский как будто пересматривает свое решение проблемы уединенности. Бегство в безумии не кажется ему более неизбежной судьбой подпольного человека. Он видит другие возможности самоутверждения. Отстаивая себя от враждебного и чуждого мира, спасаясь от пустоты своей замкнутости, одиночка может замечтать о могуществе, бедняк пленится идеей богатства. Прохарчен скупец. Подобно Акакию Акакиевичу, он живет впроголодь, лишает себя самого необходимого, аскетически служит своей идее. Но идея его несравнима с жалкой мечтой о теплой шинели. Его идея величественна, он скупой рыцарь. Историю возникновения образа нищего богача Прохарчена и связь его со скупым рыцарем Пушкина Достоевский подробно изложил впоследствии в фельетоне «Петербургские сновидения» в стихах и прозе, 1861 год. В нем он рассказывает, что однажды прочел в газетах историю одного скупца. Открылся вдруг новый Гарпагон, умерший в самой ужасной бедности на грудах золота. Старик этот был некто отставной титулярный советник Соловьев. Он нанимал себе угол за ширмой за 3 рубля. В своем грязном углу Соловьев жил уже более года, не имел никаких занятий, постоянно жаловался на скудость средств и даже верный характеру своей видимой бедности за квартиру вовремя не платил, оставшись после смерти должен за целый год. Он отказывал себе в свежей пище даже последние дни своей жизни. После смерти Соловьева, умершего на лохмотьях, посреди отвратительной и грязной бедности, найдено в его бумагах 169 022 рубля с кредитными билетами и наличными деньгами. «И вот передо мной, — продолжает автор, — в толпе мелькнула какая-то фигура, не действительная, а фантастическая. Фигура была в шинели на вате, старой и изношенной, которая непременно служила хозяину вместо одеяла ночью, что видно было даже с первого взгляда. Клочки седых волос выбивались из-под шляпы и падали на воротник шинели. Старичок подпирался палкой, он жевал губами и, глядя в землю, торопился куда-то. Поравнявшись со мной, он взглянул на меня и мигнул мне глазом, умершим глазом, без света и силы, точно передо мной приподняли веки у мертвеца. И я тотчас же догадался, что это тот самый Гарпагон, который умер с 500 000 на своих витошках. И вот передо мной нарисовался вдруг образ, очень похожий на пушкинского скупого рыцаря. Мне вдруг показалось, что мой Соловьев — лицо колоссальное. Он ушел от света и удалился от всех соблазнов его к себе за ширмы. Что ему во всем этом пустом блеске, во всей этой нашей роскоши? К чему покой и комфорт? Нет, нет, ничего ему не надо, у него все это есть там, под подушкой, на которой наволока еще с прошлого года. Он свистнет, и к нему послушно приползет все, что ему надо. Он захочет, и многие лица осчастливят его внимательной улыбкой. Он выше всех желаний. Но когда я фантазировал таким образом, мне показалось, что я хватил не туда, что я обкрадываю Пушкина. Человек, отгородившийся от мира, висит в пустоте. Замкнутость «я» есть его опустошенность. Перед страхом небытия он утверждает себя на могуществе. Если он богат, у него все есть. Но Достоевский не хочет обкрадывать Пушкина, и его идею развивает самостоятельно. Он выделяет в скупости не сторону могущества, а сторону страха. Ему представляется, что в молодости Соловьев был как все. Любил какую-нибудь Луизу, ходил в театр, и вдруг с ним случилось одно из тех происшествий, которые в один миг изменяют человека. Быть может, с ним была какая-нибудь минута, когда он вдруг как будто во что-то прозрел и заробел перед чем-то. И вот как Акакий Акакиевич копит гроши на куницу, и он откладывает из жалования, и копит, копит на черный день, неизвестно на что, но только не на куницу. Он иногда и дрожит, и боится, и закутывается воротником шинели, когда идет по улицам, чтобы не испугаться кого-нибудь, и вообще смотрит так, как будто его сейчас распекли. и чем больше он копит, тем больше боится. И радостно, и сладостно, и страшно ему. И страх все больше и больше томит его сердце до того, что он вдруг осуществляет свои капиталы и скрывается в какой-то бедный угол. Прохарчин — скупец от страха. Величественный образ скупого рыцаря парадоксально сочетается в нем с убогой фигурой Акакия Акакиевича. Прохарчин боится жизни и обеспечивает себя скопидомством. Но раз заробев, он уже не может вернуться к прежнему чувству безопасности. Страх запрятан глубоко в душе и ждет только повода, чтобы вспыхнуть и сжечь заробевшего человека. Таким поводом являются шутки и поддразнивания жильцов. Прохарчин стал иметь беспокойное лицо, взгляды пугливые, робкие и немного подозрительные, исчез куда-то с своим приятелем, попрошайкой и пьянчушкой, и вернулся в состояние психического столбняка. Его пришибла мысль, что канцелярия, где он служит, будет уничтожена. Во время писания Прохарчина Достоевский работал над повестью об уничтоженных канцеляриях. Очень возможно, что тему этого незаконченного произведения он использовал в Прохарчине. Несчастный чиновник умирает единственно от страха. В истории бедного богача проблемы уединенной личности связываются с идеей вины и ответственности. Самоутверждение своего «я» вне общения с миром есть грех. На жалобы и опасения Прохарчина отвечает его сожитель Марк Иванович. «Да что ж вы, барановы, ни кола, ни двора, что вы один, что ли, на свете? Для вас свет, что ли, сделан? Наполеон вы, что ли, какой? Что вы, кто вы? Наполеон вы, а? Наполеон или нет? Говорите ж, сударь, Наполеон или нет?» Грех Прохарчина в том, что он живет так, как будто он один на свете, как будто нет ближнего, нет круговой поруки человеческого страдания и человеческой любви, и чувство вины воплощается в его предсмертном бреде. Ему представляется его сослуживец Андрей Ефимович, с которым он за 20 лет не сказал ни слова. Тот пересчитывает свои рубли и бормочет: «Их не будет, и каши не будет, а у меня, сударь, 7-ерс». И Прохарчину кажется, что именно он виноват в том, что у Андрея Ефимовича 7 голодных детей. Потом он попадает на пожар, стоит притиснутый к забору, и какой-то мужик в разорванном армяке возбуждает против него весь Божий народ. В мужике он узнает извозчика, которого он 5 лет назад надул бесчеловечнейшим образом. Разъяренная толпа обвивает его, давит, душит. Сон Прохарчина — самое сильное место в повести. Впервые Достоевский прикоснулся к своей основной теме. Все за всех виноваты, и наметил нравственную оценку замкнутости как вины перед человеческой семьей. Сон Прохарчина напоминает видение Мити по дороге в мокрое. В суровой отповеди Марка Ивановича нас останавливает одно слово. Оно раскрывает перед нами неожиданные перспективы на будущие замыслы писателя. Почему сожитель Прохарчина так упорно допрашивает его: «Наполеон вы, а? Наполеон или нет? Что общего у жалкого обитателя углов с великим полководцем?» Ответ на этот вопрос мы находим в том же фельетоне 1861 года. Петербургские сновидения. Достоевский изображает другого чиновника, смирного, бессловесного, лицо вполне безгрешное. Дома у него была тетка с подвязанной щекой, ворчливая жена и 6 детей. Придирки, слезы, попреки доводят его до отчаяния. Бедняк вдруг поднял голову и проговорил, как Валаамов осел, но проговорил так странно, что его отвезли в сумасшедший дом. И могло же войти ему в голову, что он Гарибальди. Никогда-то он почти ни с кем не говорил, и вдруг начал беспокоиться, смущаться, расспрашивать все о Гарибальде, об итальянских делах, как поприщен об испанских. И вот в нем образовалась мало-помалу неотразимая уверенность, что он-то и есть Гарибальди, флебусьера, нарушитель естественного порядка вещей. Он одно только и видел везде и во всем — свое преступление, свой стыд и позор. И вот в одно утро он вдруг бросился в ноги его превосходительству. «Виноват, дескать, сознаюсь во всем, я Гарибальди, делайте со мной что хотите». Ну и сделали с ним, что надо было сделать. В одиноком, социально униженном человеке рождаются странные и опасные мысли. Даже смиреннейший Макар Девушкин боялся иногда своего вольнодумства. У чиновника Гарибальди, затаенный, многолетний, думая о естественном порядке вещей, превращающем его в витошку, становится навязчивой идеей. Он сам нарушитель порядка, преступник. Такой же нарушитель Прохарчен. Разве естественный порядок не нарушен тем, что чиновник, получающий грошовые жалования, делается миллионером? Он смутно чувствует, что его тайное богатство — преступление, его преследует страх и угрызение совести. Маловыразительный образ флебустьер Гарибальди заменен автором эффектом именем Наполеона. Марк Иванович, вопрошая Прохарчена, не Наполеон ли он, проникает в самую сокровенную его тайну. Но Девушкин — вольнодумец, чиновник Гарибальди и Прохарчен Наполеон еще лишь бледные тени. Настоящий бунтовщик и преступник войдет в мир Достоевского после каторги. Только в судьбе Раскольникова имя Наполеона, нарушителя порядка вещей, раскроется во всей своей идейной полноте.